В последних из приведенных примеров олицетворениями духа зерна являются мужчина и женщина. Однако в других случаях тот же дух выступает в образах старой и молодой женщин, которые, если принять мое истолкование этого обычая, в точности соответствуют греческим богиням Деметре и Персефоне. Мы уже заметили, что и Шотландия, особенно у той части ее населения, которая говорит по-гельски, в одних случаях последний сноп звали старой женушкой, а в других – девой. В некоторых областях Шотландии во время жатвы срезают и старую женушку, и деву. Хотя сообщения об этом обычае не совсем ясны и последовательны, как правило, в местах, где из жатого хлеба жители изготовляют и старую женушку, и деву, последнее делается из самых последних оставшихся на поле колосьев и остается у того, на чьей земле они были жаты. А первое изготовляется в отдельных случаях из первых срезанных при жатве стеблей и переносится на поле менее проворного соседа, который еще не окончил жатву. Итак, каждый фермер оставляет у себя деву, воплощение юного и плодородного духа хлеба, а старую женушку как можно быстрее сплавляют соседу. Так что прежде чем найти подходящий кров, почтенная дама может перебивать на всех фермах в округе. Фермер, у которого она в конце концов находит себе пристанище, конечно, тот, кто закончил жатву последним. Его, по поверью, ждет незавидная участь. В следующем году он наверняка впадет в бедность. Мы уже имели возможность убедиться, что в графстве Пемброк последний сноп крестьяне зовут не девой, а ведьмой, и как можно быстрее перебрасывает его к соседу, еще не окончившему полевые работы, и тот оказывает старухе не очень ласковый прием. Если в противоположность деве старая женушка олицетворяет прошлогодний дух хлеба, вполне естественно, что для земледельца ее увядшие прелести обладают куда меньшей притягательностью, чем прелести ее пышногрудой дочери, которая на следующую осень становится матерью золотистого зерна. Желание избавиться от престарелой матери хлеба, подсунув ее другим, находит выражение и в обрядах, соблюдаемых по окончании молодьбы, особенно в обычае подбрасывать отвратительное соломенное чучело фермеру-соседу, который еще не окончил обмолоть зерна. Эти обычаи, связанные с уборкой урожая, имеют разительное сходство с весенними обрядами, рассмотренными в начале данного труда. Подобно тому, как воплощением древесного духа в обрядах весеннего цикла служит дерево человек, так и в жатвенных обрядах дух хлеба воплощается и в последнем снопе, и в человеке, который женает, вяжет или обмолачивает его. Эта тождественность проявляется в частности в том, что и человек, и сноп наделяются одним прозвищем, в обычае заворачивать такого человека в солому из последнего снопа. Когда сноп зовут матушкой, он олицетворяется в образе самой пожилой и замужней женщин, а когда его зовут девой, та же роль отводится самой юной девушке. В таких случаях возраст человека, воплощающего дух хлеба, соответствует воображаемому возрасту хлебного духа. Подобно тому, как возраст человеческих жертв, которые древние мексиканцы приносили для того, чтобы способствовать росту маиса, изменялся в зависимости от степени созревания самого маиса. И это неудивительно, ведь как в мексиканских, так и в европейских обрядах, подобные люди были скорее представителями духа хлеба, чем просто жертвами. Итак, оплодотворяющее воздействие, которое якобы оказывает на растительность, скот и даже на женщин дух дерева, приписывают и духу зерна. Это гипотетическое воздействие духа на растительность реализуется в частности при разбрасывании весной части зерен, взятых из последнего снопа, в котором дух хлеба якобы находит себе постоянное пристанище, среди молодых ростков или в подмешивании их к семенному зерну. На животных он оказывает влияние через солому из последнего снопа, которую скармливают перед первой вспашкой жеребой кобыле, стельной корове или рабочим лошадям. Наконец, а верив в то, что дух хлеба влияет на женщин, говорит обычай подносить сноп матушку, напоминающей по форме беременную женщину, жене фермера. А также убеждение, что женщина, которая вяжет последний сноп, в следующем году родит ребенка, или что лицо, которому достался этот сноп, в ближайшем будущем женится или выйдет замуж. Итак, все эти посевные и жатвенные обычаи, как явствует из вышесказанного, основываются на одной и той же первобытной логике и являются составными частями древнего языческого ритуала, который наши предки справляли задолго до начала исторической эпохи. Отметим следующие черты этого первобытного ритуала. Пункт 1. Нет особой группы лиц, которые меняются в обязанности исполнения этих обрядов. Когда того потребует обстоятельства, эти обряды может отправлять любой человек.